Глава 20. Ева. Когда туман рассеялся, я обнаружила себя стоящей на берегу озера. Небо нависло безлунным ночным покрывалом. Сердце колотилось, словно я только что пробежала марафон. Проблема заключалась в том, что я весьма смутно помнила, как вообще здесь оказалась. Кажется, я спала в бабушкином доме, а потом услышала шум снаружи и выбежала проверить. Да, так и было, ведь на мне сейчас домашние шлепки и пижама с котиками, а в руке я сжимаю знакомый фонарик. Вот только шума больше не было. Вокруг царила тишина. Только легкий шелест листвы и плеск воды нарушали спокойствие ночи. Воздух был свежим, с легкой горьковатой ноткой хвои. Ветерок ласкал мою разгоряченную шею, заставляя мурашки бежать по коже. Все было так знакомо, слишком знакомо. Сильнейшее чувство дежавю накрыло с головой. Я огляделась. Двухэтажный дом бабушки, выглядывающий из-за деревьев, успокаивал. Правда, он казался немного размытым, будто я смотрела сквозь мутное стекло. А воздух был очень уж плотным, так что вдыхать приходилось с натугой. Но я не успела прислушаться к странным ощущениям, потому что со стороны озера раздался грохот. Да такой громкий и резкий, что я вздрогнула. Я тут же направила на воду фонарик, повозила им по встревоженной глади и увидела в воде тело. Сердце болезненно сжалось. «Кто-то в воде тонет!» — прошептала я, и ноги сами понесли к озеру. Я бежала по песку, чувствуя, как холодные камешки западают в шлепки и впиваются в ступни. Вода льдом обожгла щиколотки. Фонарик выпал из рук, но я не обратила на это внимания. Адреналин гнал меня вперед. Я видела, как в воде дымится что-то огромное и стальное, медленно погружаясь в глубину. И рядом тело. Мужчина. Откуда-то я знала, я должна вытащить его. И как можно скорее. Я загребала руками воду. Она обжигала кожу, но я не останавливалась. Вот я уже рядом с ним. Хватаю его за плечо, тяну к берегу. Задыхаясь от усилий, я вытащила мужчину на берег. Он лежал на песке, бледный, без сознания. Черные с красной прядью волосы разметались. Летный комбинезон плотно обхватывал мощное тело. Я наклонилась над мужчиной, чтобы проверить дыхание, и вдруг он открыл глаза. Они вспыхнули серебряным светом. «Почему не золотые?» — мелькнуло странное в мыслях. Это были какие-то неправильные глаза. Холодные, пустые. «Моя спасительница!» Прошептали губы мужчины, и его голос тоже звучал неправильно, с интонациями, которые были мне незнакомы. Пришелец протянул ко мне руку, и я почувствовала, как что-то в моей груди сжалось. И я по инерции отшатнулась, но зацепилась ногой и села на песок. «Позволь обнять», — сказал пришелец, приподнимаясь. «Позволь отблагодарить за спасение». Он тянул ко мне руки. «Нет», — я замотала головой. «Почему? Неужели хочешь погибнуть?» «Погибнуть?» — шепнула я. «Смотри». Он показал куда-то мне за спину. Я обернулась и увидела зловещую темную фигуру, которая медленно приближалась к нам от домика бабушки. Она была словно вырезана из тьмы, без лица, без формы, только тень, которая пульсировала и росла с каждой секундой. И пока я смотрела, тот, кого я вытащила из воды, вдруг оказался за моей спиной. Он обнял за плечи холодными, как у мертвеца, руками и прошептал на ухо: «Вытяни руки». И мои руки сами собой поднялись и наставились на приближающуюся тень. «Призови силу». И я почувствовала, как в груди зажегся огонь. Тепло разлилось по телу, и мои ладони засветились ярким белым светом. «Бей», — шепнули позади. И я ощутила, что сейчас свет сорвется с моих ладоней, но резко сжала пальцы в кулаки, не позволив этому произойти. Потому что я вдруг разглядела, что у тени был хвост с раздвоенными кончиками. И это почему-то было важно. Так важно, что меня затрясло. В уме всплыло имя — Авалон. И это имя будто потянуло ниточку в моей памяти, раскручивая клубок событий. Все это уже было. Было, было. Но не так. Рванувшись из холодных объятий, я обернулась на мужчину из озера и разжала пальцы. Свет яркой вспышкой сорвался с ладоней, ударив того, кто притворялся Авалоном, но им не был. Гримаса боли исказила мужское лицо. А потом человеческая кожа стала течь, как горячий воск, а тело меняться. Но я не стала дожидаться, во что оно превратится, соскочила с места и кинулась к тени, и стоило мне ее коснуться, как она приобрела объем и плоть. Любимое лицо. Любимые золотые глаза. Авалон смотрел на меня с теплом, а хвост сразу же обвил мою талию, нетерпеливо притянул. Авалон заключил меня в объятия, тогда как метаморф позади визжал. «Ева», — прошептал настоящий Авалон, а потом он вдруг резко задвинул меня к себе за спину, расплел хвост и рубанул им по воздуху. И оказалось, что метаморф попытался нас атаковать. Уродливые черные руки-ветки упали на песок, отрубленные хвостом. А следом слетела уродливая черная голова. Мир вокруг снова начал меняться, но на этот раз я не была одна. Авалон привлек меня к себе. «Мы внутри иллюзии, Ева», — шепнул он. «Но скоро выберемся отсюда, обещаю». Мир вокруг нас снова изменился. Теперь мы стояли в огромном помещении, которое напоминало зал суда. Тот самый, где Авалона пытались подвергнуть чтению сознания. Но сейчас это место больше походило на логово монстра. Если раньше помещение наполнял свет, то теперь оно было погружено в серый полумрак. Стены, прежде стерильно белые, сейчас были увиты черными пульсирующими жилами, похожими на гигантские гниющие вены. Под потолком клубилась тьма, а пустые сиденья оплетала черная паутина. Воздух казался густым и тяжелым. Каждый вдох давался с трудом. Это вполне могла бы быть сцена из такого ужастика, где нет хорошего конца. Что-то такое я даже видела. Пустой корабль в космосе. И все увито чернотой. По спине пробежал холодок. Я инстинктивно сильнее прижалась к Авалону. Он крепче сжал свой хвост на моей талии. «Ева», — тихо сказал он, обнимая. «Мы уже на верхних слоях иллюзии, и, кажется, я понимаю, что произошло. Этот крейсер заражен метаморфом. И заражен давно. Но особи не хватило сил взять корабль под полный контроль, поэтому недостающие силы пытаются забрать у нас. Но я не позволю ничему плохому с тобой случиться». Я кивнула, хотя сердце бешено колотилось. А мир тем временем продолжал проявляться. Вот в центре зала проступили новые очертания. Белая стойка, а рядом я увидела нас. Да, это были мы, Авалон и я, только неподвижные, будто нас запечатлели на 3D-камеру и поставили на стоп. Копия Авалона сидела на стальном стуле. Одна рука моего шиарийца была прикована к подлокотнику, а вторую, свободную, я, сидящая возле его ног, сжимала в своих ладонях. Над нашими копиями нависала черная воронка. От нее спускались угольные жгуты, которые уже оплели шеи и спины наших копий. И что хуже всего, в отличие от остального мира, тьма не была неподвижна. Она медленно наползала, будто огромная злобная медуза, мечтающая поглотить рыбок, попавшихся в ее сети. Авалон. Испуганно прошептала я. Он понял меня без слов, крепко сжал мою ладонь. Мы подошли к нашим копиям. Я протянула руку, чтобы коснуться себя, но пальцы прошли сквозь фигуру, словно сквозь дым. Я ничего не ощутила. «Вы ничего не сможете сделать!» Раздался вдруг позади скрипучий голос. Мы с Авалоном обернулись и увидели капитанов. Дрейк и Ларс стояли возле пустых сидений для зрителей. Их лица казались пластмассовыми, без эмоций, без чувств. Глаза горели серебром. От их широких фигур, от хвостов, вверх тянулись черные нити, такие же, что паутиной оплетали потолок, сиденье, стойку. «Просто сдайтесь и примите наше главенство!» Голос Дрейка звучал, будто эхо из бездны. «В этом подпространстве вы бессильны. Сколько бы вы ни старались, мы будем возрождаться снова и снова. Нас не победить, так не тратьте силы. Лучше воспользуйтесь оставшимся временем, чтобы попрощаться друг с другом». Авалон выступил вперед, и я услышала, как на лету разгоняется его сердце. Его хвост воинственно изогнулся и щелкнул кончиками. «Селена», — передал он мне мысль, — «думаю, где-то в этой тьме спрятано зараженное ядро корабля. Если найдем его и очистим, то...» Капитаны тут же оскалились, как звери. Тьма вокруг них зашипела, вспенилась. «Придется все же упокоить вас раньше времени», — рявкнул Дрейк. И братья бросились на нас. Авалон сразу же метнулся им навстречу. Его кулак уложил одного, хвост рассек второго. Но даже распавшись на части, зараженный метаморфом капитан тут же сросся обратно, будто состоял не из крови и плоти, а из мягкого воска. Все происходило стремительно. И скорость движений мужчин все нарастала. Вскоре я могла различить лишь смазанные движения и свист ударов. А ведь прошло не больше пары секунд. Меня затрясло. Я испуганно огляделась. Зараженное ядро. Где оно может быть? Как выглядит? Могу ли я найти его? Авалон сказал, его надо очистить. Значит... Судорожно вздохнув, я призвала энергию. Так, как уже делала несколько раз. Белый свет охватил мои ладони. Я торопливо поднесла их к черным жгутам, что оплели наши с Авалоном копии. И жгуты вдруг зашипели. Тьма под потолком недовольно забурлила. И медуза отклеилась, подобрав свои уродливые лапы. И даже вдруг дышать стало легче. «Работает!» Тогда я подняла руки, и свет от моих ладоней чуть-чуть коснулся потолка. Тьма заволновалась, забурлила и там. Но все же было слишком высоко. Я попыталась приказать свету выстрелить из моих рук, но ничего не произошло. Тем временем капитаны нападали снова и снова. Они двигались ломанно, непредсказуемо, будто ими управляли, как куклами. Дрейк попытался прорваться ко мне, но шансов не было. Авалон был быстрее. Его хвост рассекал тела метаморфов, не позволяя им приблизиться. Сколько еще мой шиариец выдержит этот бешеный бой? Он и так был измучен пытками. Я должна скорее найти ядро. Только зал огромный. А тьма клубилась повсюду. Даже если пытаться очистить потолок, то с какой части начать? И вдруг я услышала мявк. Тихий, далекий, но такой знакомый. И тут же раздалось в голове. «Ева, мрррр, у входа наверху!» Это был голос Мио. Он звучал приглушенно, будто из другого мира. Но я тут же повернулась к дверям в зал, туда, где под потолком густым мазутом бурлила тьма. И правда, она казалась там плотнее, чем где-либо. Вот только пока я туда добегу, пройдет 100 лет. «Авалон!» — крикнула я. «У входа!» Он мгновенно понял. Отбив очередную атаку, метнулся ко мне, подхватил на руки и сразу бросился через зал. Метаморфы дернулись следом. Тьма вздыбилась на пути, но Авалон рассек ее хвостом. Прикрыл меня руками от едкого мрака. Мои ладони уже накопили яркий свет, и когда Авалон оттолкнулся от пола, подпрыгнув так высоко, что этого хватало, я вытянула руки и ударила светом прямо во мглу. Капитаны позади закричали. Пространство зала взорвалось светом. Я ахнула, на миг ослепнув. Мне показалось, я падаю, но потом меня обняли сильные руки. Авалон. Я прижалась к нему в ответ. «Мррр, просыпайся, Ева!» Темнота. Тишина. Но хвост Авалона все еще теплым, надежным кольцом обнимает мою талию. Следующее, что чувствую, мокрое, прохладное. Как кошачий носик тыкается мне в щеку. А затем шершавый кошачий язычок касается кожи. Мио. И в следующий миг я очнулась. И сразу поняла, мы вырвались из иллюзии. Я полулежу на руках Авалона. А на мне сидит Мио и, уперев мои плечи вытянутые лапы, гневно отмахивает черным хвостом. Изумрудные глаза кота пялятся на меня с явным беспокойством. А на роскошных усах Мио подрагивает несколько маленьких иголочек, словно опавших с черной-черной елки. Беспокойство не успевает разгореться. Мио многозначительно сыто икает, обдавая меня хвойным дыханием.